Глава 110. «Ну-с!» Опять появился спаситель. Бедный Энн обратился вслух. Псюхе силилось что-то шепнуть. «Что ж, отлично!» — воскликнул психолог. «Напрягитесь теперь, голубчик. Нанесем последний удар. Соберите в кулак свою волю, все свое отменное мужество».